усевшись поближе к батарее, Александра рассказала девчонке про все свои опасения. «Так вы выгоняете нас, Александра Михайловна?» У Дарьи в глазах вспыхнули тревожные огоньки. «Что ты, Дашенька? Просто ты должна знать, иначе с моей стороны будет подлостью. Как знать? Может, и тебе неприятности угрожают? Мы же вместе живем. Самой большой неприятностью для меня будет потеря этой комнаты. Я уже забыла, что дома может быть так уютно». Даша не драматизировала ситуацию. «Вы знаете, я ведь только сейчас поняла, как это много значит. Знать, что в тебе человека видят. Я ведь как Кирюшку родила, кроме косых взглядов да пошлых намеков, ничего не слышала и не видела. Особенно, когда беременная ходила. Сама еще дитё, а уже с животом. Шлюха и проститутка. Только ленивый вслед не плевал. А я не шлюхой. Я дурой была. Но ведь сама за дурь свою и расплатилась. А люди старались уколоть побольней, хоть и видели, что и так не сладко. И я привыкла к людям так же относиться. Может, и работу себе такую нашла. Плевать, мол, на всех, лишь бы платили. Да еще и мыслишка была, может, знакомые увидят и на нервы родителям покапают. Что же это у вас, Владислав Федорович, дочка нагишом пляшет? А уж сколько знакомых мужиков к нам в клуб переходило, вы не поверите. А теперь прихожу на работу, сажусь за свой стол и как будто в сказку попадаю. Компьютеры, принтеры, факсы. Сейчас все современные фильмы такие же офисы показывают. Я ведь даже не мечтала о таком. А люди интересные какие. Но ты на внешний-то лоск не кидайся. Люди, они везде разные бывают. А я не на лоск. Вот Ольгу Викторовну возьмите. Да, Оленька вообще человек светлый. Санька загоралась, когда речь шла о ее подругах. Она как мать всем, кто в ее помощи нуждается. А Лерка у нас, Валерия, с виду такая дама неприступная, белая кость, аристократка до мозга костей, а на самом деле ранимая и беззащитная, как ребенок. Но если что, в трудную минуту надежный человечек, а за семью свою жизнь отдаст. Лишь когда стрелки часов подходили к двум, говоруньи, спохватившись, разошлись по своим комнатам. Советом Сергея Александра начала следовать сразу же. Урок начался в 11 Б с традиционного молчания. Итак, кто же пойдет отвечать? Последний раз предлагаю отвечать по желанию. Класс на уговоры не поддавался. Александра потянулась за журналом. «Александра Михайловна, Вова Семенов на перемене повторял, он стесняется руку поднимать, и Сева Ильченко!» — раздался мстительный голос Оксаны Щукиной. «Вова, очень рада, иди к доске». Вовчик озверело глянул на Оксанку и поплелся к доске. «Я слушаю тебя. Какие свойства элементов ты знаешь?» «Да никаких. Учил-учил, а в голове ничего не держится». «А то этого кто-то не знал», — фыркала Оксанка. «Я в такой недоброжелательной атмосфере не могу отвечать», — заортачился Семенов. «Садись. Вот уйду я от вас. Кому вы про атмосферу байки рассказывать станете?» «Как уйдете? Вы от нас уходить надумали?» — послышались голоса. Разыгрывала сценарий Александра. «Мне работу предложили в туристической фирме. Вот укреплю немного свой английский, и школу придется оставить». «Ну вот, как встречается порядочный человек, так в фирму!» — Севка был расстроен всерьез. «От твоих шуток, Ильченко, не только порядочные люди. Стулья скоро убегать начнут», — не унималась Оксанка. «А когда вы уходите?» «Может быть, недели через две. Все страны смогу увидеть: Европу, Азию, Африку». «В Африку? Это вы нас на негров меняете?» — до сих пор стоял у доски Вовка. «И все-таки, ребята, давайте об этом потом, а сейчас новая тема». Ну что ж, колесо закрутилось. Саша смотрела на лица учеников, и ей было по-настоящему грустно. Вроде бы она и в самом деле их бросала. После урока ученики обступили стол и завалили Александру вопросами. Та отвечала весело, бодро, старательно избегая категорических ответов. «Тогда нам придется свернуть день именинника», – раздался рассудительный голос Светки. День именинника в вечерней школе ввела сама Александра, бессовестно слезав идею с какого-то ветхого журнала. Праздник прижился. Отмечали его всегда на широкую ногу. Пекли пироги, готовили угощения, придумывали сценарии, розыгрыши, а еще приглашали гостей. Кого тут только не было, начиная от подвыпивших родителей и заканчивая солидными спонсорами, которые в этот день не скупились на подарки. Александра всегда притаскивала с собой и Ольгу с Андреем, и Валерию с Григом. Цели ее были прозрачны. Андрея невозможно было переоценить в качестве гитариста, а Григи были мощными дароносителями. Праздник намечалось провести в пятницу. «Вот, проведем день именинника, а потом распрощаемся», – пообещала Саша. На заседании клуба снова говорили об этом. Ребята активно обсуждали каждый подарок. Особенно бурные дебаты развернулись при обсуждении подарка Инне Капустиной. Взрывы эмоций погасил осторожный вежливый голос. «Простите, Александра Михайловна, можно вас?» На пороге стоял Сергей. Его разглядывали придирчиво и откровенно. Изысканно одетый, с тщательной прической, гость с легким ироничным прищуром позволял себя рассматривать. Похоже, ему это даже доставляло удовольствие. Саша же была застигнута врасплох. Она засуетилась, покраснела, но потом все-таки догадалась выйти из класса. «Что, уже пора?» «И давно. Вам придется немедленно заканчивать свое собрание и бежать с женихом домой. Вы же по сценарию вроде как влюбленная». «Вы по сценарию такой же влюбленный, как и я, поэтому подождать придется вам. Буквально минутку». «Ну хорошо, я уступаю, как и надлежит мужчине. Но только минутку. Я быстро». Саша тут же нырнула в класс. «Александра Михайловна, кто это? Хотя мы попробуем сами догадаться с трех раз». «Догадываться будете в свободное время, а сейчас решаем с капустинским подарком, но только живо». «Это вы из-за него от нас уходите?» — склонив голову, поинтересовался Севка. «Все, все, потом», — торопилась Саша. Ей было стыдно. Ребята не подали вида, что расстроены. Однако ни шуток, ни розыгрышей, кроме ее собственного. Санька ухмыльнулась. Последняя гимнастика остроумия Севки и Вовчика не достигла цели. Работу закончили по-скорому. Из кабинета расходились нехотя. Александра вышла последней, как обычно. Задержалась у двери. Замок закрывался туго. «Давай я помогу». Сергей легонько по-свойски отстранил Сашу и без труда повернул ключ. Зрителей этой сцены было достаточно. Не давая опомниться даме сердца, подхватил ее под руку и увлек к выходу, нашептывая на ухо какую-то ерунду. Лицо Саши горело. «Фальшь! Сплошное вранье! А потом, когда все утрясется, ей опять одной бегать! И этих же ребят будет терзать вопрос, куда это испарился ее галантный кавалер? В самом деле, хоть в другую школу переводись!» Санька садилась в машину с искусственной приклеенной улыбкой. «Да вы меня совсем не слушаете!» – возмутился Сергей. «Актриса из вас никудышная!» «А из меня вообще ничего путного не вышло!» – зло отрезал Саша. Сергей примолк. «Вот и помолчи, ухарь!» – мысленно выговаривала Санька. «Тебе Ольга приказала разобраться с этой ересью? Вот и разбирайся! А нечего ковырять, что из меня вышло, а что вошло!» «Заедем к Ольге», — полуспрашивая, полусообщая, процедил Сергей. «Мне надо рассказать, как продвигаются дела». «А они продвигаются?» «Не такими бешеными темпами, как вам хотелось бы, но сдвиги есть». «Тогда поспешим с отчетом. А я вам не помешаю? Мне-то, судя по всему, рассказывать никто и ничего не считает нужным». «Вам я действительно ничего докладывать не обязан. Вы ведь не мое непосредственное начальство». Дверь открыл Андрей. «Проходите, Ольга у плиты. Хочет показаться хозяюшкой. Кулинарные позывы проявились». «Андрей, это ты там с нашей убойной силой беседуешь? Пусть сюда проходят». Ольга стряпала не одна. Рядом с ней в фартуке суетилась Валерия. «Что это у вас? Кружок-колобок открылся?» Санька привычно потянулась к сигарете. «Вот пришлось Лерку на помощь вызывать. По стряпне она у нас спец. Заодно и конкурс проводим на Марью-искусницу», — поддержала Лерка. «Победительнице достается в мужья Иванушка-дурачок». «Ну что, Сергей Сергеевич?» Ольга прямо перешла к делу. «Посмотрел, чем там детки дышат?» «Ты не стесняйся, Андрей, он в курсе. Рассказывай, если есть что». «Вроде как и есть, да рассказывать рановато. Проверить, уточнить надо, чтобы дров не наломать. Одно знаю точно. Александра не зря тревожилась. Есть там кое-что». «Это что же, мне правда что-то угрожает?» «Если будем действовать по плану, пока нет. А там, может, удастся с этим развязаться», — объяснил ситуацию Сергей. «Помощь не нужна, у нас есть возможности. Лерка в критических ситуациях была незаменима. Пока обойдемся своими силами». «А с Дашей как? Она-то?» Сашка испугалась за девочку с ее малышом. «Об этом обещал подумать Лев Павлович. Он мужик серьезный, слово держать умеет, поэтому о Даше можно не волноваться». Саша почувствовала легкий укол зависти. Вздохнула. «Из Брутича выйдет надежный защитник для Дарьи. Это она уж давно поняла. А вот ей самой уже начинали надоедать все эти казаки и разбойники. И угораздило же вляпаться». Ольга вытащила из духовки здоровенный пирог. По кухне разнесся аромат сдобы. На столе тут же появились чашки, розетки с вареньем, медом, вазочки с конфетами. Вот так проходит чаепитие рядового бухгалтера, промямлила Саша, потянувшись к куску клюквенного пирога. «Ну, положим, бухгалтера не рядового, а главного. И помимо оного, семью материально поддерживает глава фирмы, Андрюшенька, так что обижаться не приходится», — уточнила Ольга. «Други мои, у детишек в пятницу день именинника, вы обещали прийти, если помните». «А как же? Мы с Григом будем непременно. А тебе, Александра, с женишком идти полагается», — весело стрельнула глазами Лерка. «Такую сцену и мы не пропустим. Да и вообще у вас там такие детективы раскручиваются, что это надо видеть собственными глазами. Мы тоже придем». Андрей, проглотив уже кусок любимого пирога, был настроен весьма благодушно. Саша порадовалась за своих ребят. Андрюша с гитарой дорогого стоит. «Ну и ты, Сергей, да? Или как там у нас по сценарию?» Саша посмотрела на жениха. «А почему это вас тревожит?» Язвительно прищурился тот. «Вы же все договоренности чуть на корню не зарубили сегодня». «Саша!» Ольга укоризненно покачала головой. «Ты же взрослый человек. Кому это надо, в конце концов?» «Да я нормально вела себя», — попробовала отбиться Санька. «Какое там нормально? Как под пистолетом шла. Я под руку взял, ее как током шибануло, от учеников тащил, чуть за косяки не цеплялась. И потом, где это слыхано? Чтобы близкие люди друг другу выкали». «Но вы мне тоже выкали», — оправдывалась Санька. «Только в машине. Если так дальше пойдет, смысла нет шапито устраивать. Мать и дочь Захаровы убиты. Кто-то всерьез думает, что ты, Саша, пронюхала лишнее. Сегодня тебе фотографию подбросили, попугали. А завтра, если кому-то мешаешь, отойди в сторону демонстративно. Сделай вид, что ничего не видишь от любви». Сашка изнутри полыхала. «Сделай вид». «Да будь ей тот котятич безразличен, она бы таких видов наделала. А так, черт, и правда как девочка». «Ладно, Сережа, не кипятись, ей и так не сладко», — заступилась Ольга. «Она постарается, а ты, Шура, не выпендривайся». «А что Санька злилась, так это ничего», – поддержала ее и Лерка. «Никто же не знает всех ваших тонкостей». «А вдруг она бесится из-за того, что тебя с другой видела? Вот ревнует. Очень даже правдоподобно. Так что все по сценарию». «Вот язва», – подумала Сашка. «Ведь умеет же укусить». Уезжали уже поздно. Лерка прыгнула в форт и тут же умчалась. Сашу подвозил Сергей. Оба молчали. Санька не знала, как себя вести с ним наедине, а Сергей жалел, что обрушился сегодня на эту запуганную, милую женщину. Придя домой, Санька, наскоро умывшись, сразу же нырнула в кровать. Сердце захлестнула сладкая волна и сразу же уколола горечью. Сашка подавила вздох и закрыла глаза, надеясь, что во сне сбудется такая простая бабья мечта – быть любимой. Сергей проводил Александру, вышел из подъезда, сел в машину и закурил. Ситуация с этими запугиваниями была не до конца понятна и поэтому сильно его беспокоила. В окне дома напротив мелькнул силуэт. «Правильно, там он и должен находиться». Вчера он сам провел ночь, охраняя подъезд. Сегодня дежурили его ребята. Вот тебе и первое пробное задание для агентства по частному сыску, которое он пытался открыть. Если же дело Александра не будет раскрыто, тогда стоит всерьез задуматься, а стоит ли вообще объявлять себя частными сыскарями. Ребят выделил Лев, да и свой штат был наполовину набран. Сейчас Сергей направлялся к Брутичу. Машина неслась к знакомому дому, а он прокручивал в голове события сегодняшнего дня. Многое стало ясно, но не хватало чего-то главного, ключа к механизму, действующему как единое целое. Вспомнилась Саша. Колючая, нервная, замкнутая. А он-то рассчитывал на иные отношения. Неужели она так напугана? Так наоборот, должна даже переигрывать, сама на шею кидаться от страха. А тут... Сергей притормозил у подъезда Брутича. «Заходи, Сергей!» Хозяин открыл дверь и пригласил гостя. «И что ты там наискал? Небось, наркота?» «Это само собой, но главное даже не это. Человечек у них есть один, занятный. За ним хвостик тащится». Похоже, налажено у них все далеко не вчера. А вот насколько все серьезно, да чем Александра этот муравейник разбередить сумела, надо еще подумать. Завтра информация на эту ШРМ придет, тогда интереснее дело пойдет. А что, дамам нашим действительно что-то угрожает или так? Щелчок по любопытному носу. Сегодня не могу сказать. Ребята охраняют, береженного Бог бережет. Но и долго так продолжаться не может. А что ты с Дарьей решил? Тут сама она решить должна. Со мной на площадке няня Аришкина живет, Никитишна, золотой человек. В свое время я и перетащил ее сюда, к себе поближе. Ходил к ней на поклон. У меня хоромы-то, на 10 таких бабулек места хватит. Вот и попросил ее на время ко мне перебраться, а Дашу в ее полуторку. Никитична мне верит, знает, что плохого ей не будет. Согласилась без разговоров. Ну и нормально. Да как-то не совсем. Понимаешь, старому человеку обязательно свой угол нужен, чтобы как улитки спрятаться. От шума там, от хлопот разных. А я Никитишну с этого места вроде как сдернул. Но Даша-то ко мне ни за что не переедет. А у Александра оставлять, сам говоришь, небезопасно. И просто так сразу квартиру не подаришь. Там столько всяких тонкостей, да и Даша заортачится. Ну не тяни, чего надумал-то. Короче, я ей полуторку продам. Продам за символическую плату, естественно, и с рассрочкой на несколько лет. Переезжать смогут хоть завтра. А потом уже всякие документы оформим. А у Никитишны угол все равно будет. Еще и лучше подыщу. Так что завтра Даше сообщу новость официальным тоном. Ну и ладненько. Поеду я. Завтра дел много. Сергей поднялся и вздохнул. Опять не получится поспать по-человечески. «Сергей!» Уже у выхода окликнул его Лев, пряча глаза. «Как у тебя дома-то? Я про жену. Я же знаю. И даже знаю, как помочь. Поеду я, Лев, а то на ходу засыпаю». «Догадливый змей!» Спускаясь по лестнице, думал Сергей. «Знает он!» «Да кто только не знает!» «Гуляет баба направо и налево!» «И чем, интересно, Брутич-то поможет?» «Лучше бы не напоминал».